Глава 41. Доброе утро. Захожу в кухню с колотящимся сердцем, боясь встретиться лицом к лицу с Вадимом. Накануне он пробыл в моей комнате допоздна, а сегодня у меня натертые и опухшие губы от того, как много мы целовались. Уходил Вадим тяжело, будто совершенно не хотел отрываться от меня. А когда ушел, я еще долго лежала на кровати, трогая губы, которые помнили его поцелуи, и пребывала в какой-то странной эйфории. Сама же знаю, что для сводного этот вечер может ничего не означать. И наутро он будет меня так же игнорировать и строить козни, как на протяжении всего нашего знакомства. Но все равно не могу ничего поделать с глупым волнением, которое меня охватывает при мысли о нем. Как так может быть, что глубоко неприятный человек способен пробуждать подобные эмоции? И тем не менее, все мои мысли забиты им одним. Я не думаю о Филе или о школе. Всецело моими мыслями владеет зеленоглазый нахал, который вот так нагло вторгается в мое пространство, вытесняя посторонних людей и оставляя в моей голове место только для себя. «Доброе солнце!» — улыбается мама и ставит на середину стола тарелку со стопкой румяных сырников. «Выспалась?» «Да, мам, все хорошо. Занимаю место и с каким-то сожалением отмечаю отсутствие сводного. А потом думаю, что это к лучшему. Ни к чему сейчас нам перед родителями показываться вдвоем, потому что им вряд ли понравится происходящее между нами». «Как настрой?» Мама бросает на меня осторожные взгляды, доставая сметану и сгущенку из холодильника. «Как обычно», пожимаю плечами, зная, что на все, что касается этой чертовой школы, у мамы найдется десяток оправданий моего состояния. «Привет». Заходит на кухню Кирилл и целует маму в губы. Отвожу взгляд, стараясь не думать о том, чем именно мы занимались прошлым вечером с его сыном. Кир застегивает воротник рубашки, видимо, только вышел из душа, потому что волосы еще влажные. Я поднимаюсь на ноги и достаю из шкафчика тарелки, расставляя их на столе. Хотя Кириллу мама накладывает совершенно иной завтрак. Специально для него она приготовила омлет с овощами, тосты и жареный бекон. Поднимаю голову, чтобы вернуться на место, и встречаюсь взглядом с Вадимом, стоящим в проходе. На мгновение замираю. Сердце подскакивает, и щеки вспыхивают румянцем. Он смотрит прямо на меня тем самым взглядом, что обжигал меня вечером. Сводный редко завтракает с нами, обычно уезжает на утреннюю тренировку, и даже сейчас, пока сидит на скамье запасных, все равно не пропускает командные тренировки. Но сегодня отчего-то он дома. И это меня удивляет и радует. «Вадим, доброе утро!» — слышу мамин счастливый щебет. «Молодежь, чего встали? Садитесь, а то так и не успеете позавтракать!» — присоединяется к ней Кирилл. Отвожу глаза в сторону и сажусь на место. Сводный опускается на стул рядом, и у меня сбивается дыхание. Он находится на расстоянии и в то же время так близко, что я ощущаю его каждой клеточкой своего тела. Мама и Кирилл щебечут о чем-то, но их болтовня проходит фоном. Все мое внимание сосредоточено на Вадиме. Я остро реагирую на каждое его движение и поворот головы. Хочу понять, как он настроен сегодня, после всего того, что наговорил мне накануне, но и тревожно от того, какую позицию он займет сегодня в школе. Конечно, я не жду, что он в открытую начнет зажимать меня по углам, как делал это с Крис, да и в нашей ситуации это выглядит как минимум странно. Все же мы можем стать полноценными родственниками, поэтому все, что сейчас происходит между нами и должно остаться. И я не должна больше позволять ему приближаться ко мне, иначе все плачевно закончится. «Молодежь», — привлекает наше внимание отец Вадима. «Мы с Ирой собираемся уехать на пару-тройку дней. С вами останется Василий. Он будет отчитываться о ваших передвижениях, но нас интересует другое. Можем ли мы провести немного времени вдвоем и оставить вас со спокойной душой?» Мужчина переводит взгляд с меня на Вадима и обратно. Сердце замирает, когда до меня доходит смысл его слов. Несколько дней вдвоем с Вадимом. Пульс учащается, и меня кидает в жар от одной этой мысли. когда именно вы собираетесь уезжать?» Прочищаю вмиг пересохшее горло. «Пусть это будут выходные, и я уеду домой к парням». «Вечером в среду», — отвечает мама, — «и вернемся в воскресенье». «Ну так что? Можем мы положиться на ваше благоразумие?» Испытующе смотрит на нас Кирилл. «Да», — внезапно отвечает Вадим, и у меня от этого краткого слова в животе все стягивает от волнения. «Все будет в порядке, правда, Тая?» Оборачивается он ко мне. Чувствую, как его взгляд жжет мне скулу, и медленно поворачиваю к нему голову. В его глазах пожар и нетерпение. Я понимаю, что это плохо. Все это очень-очень плохо. И по-хорошему я должна как-то остановить вспыхнувшее между нами безумие. Но вместо этого отвечаю. «Да, все будет в порядке».